Глава 30. Тинсли. Я не могу войти в ворота без директора. Прикусив щеку, я наклонилась к водителю, который представился как Галин, и через лобовое стекло осмотрела заснеженную безжизненную деревню. «Высадите меня у дома священника, вот тут». Машина Магнуса была припаркована у его дома, что, конечно, обнадеживало. И, судя по толстому слою снега на крыше, он какое-то время на ней не выезжал. Единственное, что он мог уехать с Кристиана в Нью-Йорк. Как только Галин остановился, я схватила сумку и выпрыгнула из машины. «Спасибо, что подвезли!» Я не стала ждать ответа. За 6 часов пути я вся издергалась, и пока шла к двери, то разнервничалась еще больше. «Что, если его здесь нет?» «Если он меня отвергнет? Что, если он с другой женщиной? Почему я об этом подумала?» Я постучалась. Когда ответа не последовало, я запаниковала. Галин ждал меня в машине. Он был новенький, по крайней мере, для меня. У мамы было много водителей. Они все носили оружие и служили охранниками. Галин выглядел как вояка. Суровое выражение лица, загорелая кожа, мускулистая фигура и вечно хмурое настроение. Он собирался ждать до тех пор, пока не сможет рапортовать матери о том, что я в своей темнице, в безопасности под опекой Магнуса. Встав к нему спиной так, чтобы он не увидел, я подергала дверную ручку. Дверь отворилась. Аллилуйя! Я помахала ему на прощание и проскользнула в дом, захлопнув за собой дверь. «Магнус?» Тишина. Пусто. У меня ушло 5 секунд, чтобы обойти дом и убедиться, что его тут нет. Он не уехал бы из города, не заперев дверь. Может, он на пробежке? Вряд ли. Слишком холодно. Единственные следы, что вели к дому, были моими. Значит, даже если он и ушел, то еще до снегопада. Я выглянула из-за занавесок и убедилась, что Галин уехал. Перекинув сумку через плечо, я пошла искать Магнуса. Прогулка под порывами ветра стоила мне обледеневших пальцев, но когда я дошла до церкви и с легкостью открыла входную дверь, тут же забыла о морозе. Внутри меня охватил лихорадочный восторг. В воздухе стоял запах свечей и благовоний. На поверхности отполированного дерева и в разноцветных витражах плясали отблески свечей. Ряды мерцающего пламени озаряли периметр зала и сам алтарь. И здесь, в первом ряду скамей, я разглядела склоненную широкоплечую фигуру. Дверь за мной захлопнулась. Он повернулся и заскользил взглядом от носков моих ботинок до моей вязаной шапки. Ни улыбки, ни намека на счастье меня видеть — не облегчение. Мое беззащитное сердце разрывалось от страха. В руках у него были четки. Интересно, как долго он молился. Свечи стояли в лужицах расплавленного воска. Значит, они горели уже 9 часов. «Привет». Я бросила сумку на пол и, распрямившись, сжала за спиной обледеневшие пальцы. «У меня нет кода от ворот. Ты должна быть в Бишоп-Лендинг». Он медленно встал, и от этого его неспешного движения у меня пробежали мурашки. «Я была одна там, ты один здесь. Я ничего такого не жду, просто...» Была у меня одна грязная фантазия о том, как он берет меня силой. И теперь я хотела стоять перед ним в ожидании, когда смогу отдать себя ему и позволить ему взять меня так, как ему хочется. Я просто подумала... У меня застучали зубы. Мы могли бы попить вместе кофе, послушать рождественскую музыку, нахамить друг другу. От него исходила такая едва сдерживаемая зловещая энергия, что мой голос дрогнул. Он положил чётки в карман, вышел в центр главного прохода и встал ко мне спиной, лицом к алтарю. Сильная, гордая спина, фигура, облаченная в черное. Длинные, талантливые пальцы сомкнуты за спиной у основания позвоночника. Мускулистые ноги чуть расставлены. «С тобой мне нужно больше, чем кофе и музыка». Его мрачный бархатный голос скользнул по моей коже. «Запри дверь». «Господи Иисусе, Я тут же догадалась, что это значит. Последние 4 месяца накрепко нас связали, и надвигающееся было неизбежно. Я ни на секунду не хотела притормозить. Наоборот, я была возбуждена до предела, я нервничала. Я была в ужасе от мысли о том, что совершаю ошибку. «Не делай этого ради меня!» «О, принцесса!» Он стоял спиной ко мне, и его мрачный голос разносился под сводами потолка. «Я делаю это ради себя». Долгожданный ответ. Он хотел меня для себя, и его не волновали ни расплата, ни последствия. Он готов был нарушить клятву по своим собственным причинам. Я заперла стальной засов на двери. Звук щелчка пронесся под сводами, предупреждающе, словно удар молота. Пути назад не было. Мои ноги шли к нему сами, следуя избранным мною путем, устремленные к моей главной страсти. На полпути к алтарю я скинула ботинки. Шарф, шапка, пальто, носки, словно тянущиеся за мной след. Я пыталась успокоиться, но нервы были натянуты, словно струны, что рвались и сплетались в спутанный клубок. Он так и не обернулся ко мне. Я подошла и встала позади него. Его неподвижная фигура вибрировала от напряжения. Он стоял у подножия небольшой, ведущей к алтарю лестницы. Мне безумно хотелось коснуться его, провести рукой по его великолепному телу, но больше всего я мечтала увидеть его лицо. Я обошла его по кругу, взобралась на вторую ступень и встала перед ним. Мы стояли на одном уровне, но его свирепый и ледяной взгляд все равно словно был направлен сверху вниз. Хорошо, что я его не боялась, иначе выскочила бы прямиком в дверь. И все же он заставлял меня жутко нервничать. То, как он молчал, его немигающий взгляд, то, как он потирал большой палец указательным. «Перестань делать так пальцем», — у меня зашлось сердце. «Ты меня пугаешь». Он помрачнел, а пальцы замерли. Потом он медленно, угрожающе двинулся ко мне, поставив одну ногу на ступень. Я отшатнулась. Он сделал шаг, прямо как в первый вечер знакомства. Он мог загнать меня в другой угол комнаты, ни разу меня не коснувшись. Я отступала, он наступал. Его тело напряжено, сухожилия шеи под белым воротничком натянуты. Я ударилась спиной об алтарь и, будто защищаясь, вскинула руки. Он схватил меня за запястья и прижал их по бокам. И тут же развернул меня. Я прижалась к нему спиной, вцепившись в мраморную поверхность алтаря. Он просунул пальцы в петли пояса джинсов и притянул меня задом к своей ширинке. Он слегка наклонился вместе со мной к алтарю, касаясь моей спины горячей грудью, и ухватил губами мочку моего уха. Мое тело тут же среагировало, стало горячим и пульсирующим. Я выгнула спину и прижалась еще сильнее к его члену. Он взял меня за бедра и слегка оттолкнул, заставляя меня ждать. Он снова коснулся губами моего уха, потом поцеловал нежную кожу шеи, соблазняя меня своим быстрым дыханием. «Я волнуюсь», — прошептала я. И правильно. Стоя позади меня, он расстегнул ширинку на моих джинсах. «Я порву твою киску пополам». Его большая рука нырнула в мои трусики. Пальцы заскользили по клитору и поиграли с губами. Другой рукой он держал меня за горло, запрокидывая мне голову так, чтобы она легла ему на плечо. Он продолжал ласкать чувствительную кожу у меня за ухом. Несмотря на его словесную угрозу, я успокоилась. Он был таким нежным, заботливым и любящим. Он был самым красивым и чувственным мужчиной. Он прижал меня к себе, уверенно работая пальцами у меня в трусиках, играя и дразня мою щелку. Второй рукой он контролировал движение моей головы. Его щетина царапала мне щеку, когда он проводил носом по моему лицу и шее. Он ввел в меня 2 пальца. Мое сердце замерло, ноги предательски подкосились, а легкие сдавило. Я еще никогда не чувствовала себя настолько живой. Он был повсюду, вторгаясь в мое пространство жаром дыхания, лаская прикосновением, погружая пальцы в плоть и сводя с ума чувственностью. Он спустил мои джинсы и трусики и ласкал меня пальцами, пока я не застонала и не замолила о разрядке. Потом он снял с меня всю одежду и снова положил руку мне между ног, пытая и томя. Дрожащая и обнаженная, я цеплялась за края алтаря, глядя на висящее на стене в человеческий рост распятие. «Я отправлюсь в ад», — я подмахнула ему бедрами. «Вместе со мной». Он прихватил губами мой подбородок, обдавая меня головокружительным ароматным дыханием. Он меня окутывал. Руки, ладони, губы, его мужественное вожделение. Он был везде и сразу, и мое тело реагировало так, словно я была рождена для нашего соития. Все, что он делал, каждый его поцелуй, каждая ласка были открытием в море соблазна. Мне так хотелось, чтобы он бросил меня на алтарь и оттрахал всеми возможными способами. Я пыталась его торопить, но он не позволял. Стоило мне дотронуться до его члена, как он зажимал мне руки. Когда я тянулась к нему бедрами, он меня шлепал. Я хотела его поцеловать, но он не давал мне этого сделать. Он обольщал меня самым мучительным и сладким из всех возможных способов. Он заставлял меня отчаянно желать подчинения. Я стояла, вцепившись в алтарь, широко расставленными ногами, выгнув спину, пока он ласкал, лизал, целовал и пытал каждую часть моего обнаженного тела. Я запрокинула голову ему на грудь, впитывая его силу, ощущая его руки, что поддерживали меня, его ладони, что скользили вверх и вниз, поглаживая мой живот, разминая мои груди, щипая за соски, скользя по ключице, поглаживая изгибы моей шеи. Прижав подбородок к моему виску, он провел кончиками пальцев по моим губам и по горлу. Я касалась затылком его груди. Шея вытянута, в его распоряжении, губы приоткрыты, дыхание прерывистое. Он играл со мной, легко скользя кончиками пальцев по щекам, забираясь в волосы, спускаясь к шее снова и снова. Проводя пальцами по шее, он сжимал ее, и я не могла дышать, а мой пульс ускорялся. И вдруг он отпустил хватку, и его пальцы снова бережно скользили по моим губам и щекам, кружа в области уха, исследуя внутреннюю сторону моих губ. Это было очень глубоко и эротично. Когда он повернул меня к себе, я уже вся обмякла. Мои нервные окончания горели, киска набухла, вибрировала и по ногам текло. Прислонив меня спиной к алтарю, он воздвигался надо мной, прижимая меня своим телом, лишая меня возможности вздохнуть. На его лице было написано крайнее вожделение. Он стал диким, зрачки расширились, веки полуприкрыли глаза. Дыхание было неровным, а лоб покрылся испариной. Он взял меня за горло и овладел моими губами, и я в полной мере ощутила, сколь много он сейчас чувствует. Я слышала, как он утробно, гортанно стонет. Чувствовала, как напряжены его сухожилия на спине. Он был возбужден, взволнован и взвинчен. Мы оба были. Его поцелуи стали ненасытными, а руки беспокойными. Я снова попыталась взяться за его ремень, и на этот раз он мне позволил. Я быстро расстегнула пряжку и пуговицы на его рубашке. Потянулась к воротничку, и он поднял подбородок. Я вынула белый кусок пластика и потом стянула с него брюки. Его эрекция натягивала ткань, указывая ровно на мою киску. Точка невозврата. Я взяла его за талию и посмотрела ему в глаза. Даже если здесь все полыхнет огнем, а из стен засочится кровь, его голос стал жестче. Я все равно не остановлюсь. Ничто не помешает мне быть с тобой и взять тебя так, как я мечтал. Растаяв от этих слов, я коснулась его лица. Усмехнувшись, он потянулся к своим трусам, и когда эта последняя деталь одежды оказалась на полу, а его член покачивался между нами, он приподнял меня и посадил на край алтаря, вонзаясь языком между моих ног. Мои соски затвердели. Я запрокинула голову, пока он поклонялся моему телу со всей набожностью католического священника. Он знал, чего хочет, и целеустремленно шел к этому. Я обвела его руками и ногами, и он снова приподнял меня и уложил на деревянный пол возле алтаря. Я раздвинула ноги, и пульсирующая головка его члена оказалась у моего лона. Он посмотрел на меня, я на него. Заворожённые, мы оба тяжело дышали. «Посмотри на нас, Тинсли». Он опустил взгляд. Я посмотрела туда же и увидела самый длинный и толстый член из всех, что мне попадались. Как он вообще в меня уместится? «Ты этого хочешь?» Он коснулся головкой моей влажной плоти. «Магнус, придурок, трахни меня уже!» То ли смеясь, то ли умоляя, я выгнула спину. «Давай уже!» Он наклонился и жадно поцеловал меня в губы. «Ты получишь меня целиком, детка, и пути назад нет», — пообещал он. Привстав на руках, он посмотрел мне в глаза и надавил головкой на моё лоно. Его рот приоткрылся в беззвучном стоне, и я тоже застонала и поёрзала. В тот день на полу перед алтарем отец Магнус Фальк нарушил целибат и лишил меня девственности. Сантиметр за сантиметром он входил, подрагивая всем телом, неотрывно глядя на меня прекрасными голубыми глазами. Жжение превращалось в непереносимый нажим. Я поёрзала, еще сильнее раздвигая ноги, чтобы вместить в себя его член. «Чёрт возьми, да!» Низкие звуки вырвались из его горла. «Раздвинь их, я войду до конца». И он выполнил задуманное. Он вошел на всю длину, осторожно вынул и вошел снова. Снова и снова, медленно и ритмично, он учил мое тело принимать его член. У него не было секса 9 лет, и все же он сдерживался, запрещал себе набрасываться на меня как животное. Его терпение заводило, ведь я знала, что оно дорогого стоит. Его мышцы напряглись до предела, дыхание было поверхностным и прерывистым, его сотрясала дрожь. Клянусь Богом, я чувствовала его у себя в матке, я чувствовала его в своей груди, я чувствовала его в каждом уголке своего сердца. А потом я ощутила нечто иное, что-то изменилось. Мышцы моего лона разжались, обмякли, приняли, и дискомфорт сменился волной удовольствия. Я обвела его ногами и притянула к себе, принимая глубже, сильнее. Он посмотрел на меня, задвигал бедрами с новой силой. Это было потрясающе. Стиснув зубы, с горящими от вожделения глазами, его лицо было сосредоточенным, словно он сфокусировался лишь на моих реакциях, и весь мир для него перестал существовать. Он порождал во мне непостижимые ощущения, особенно когда ускорял ритм и терял контроль. Его мускулы напрягались и расслаблялись, а тело становилось воплощением сексуальной чувственности. Он словно был для этого создан. Этот мужчина умел трахаться. Я трахала его в ответ, сжимая бедра и в промежутке между жадными поцелуями, глядя ему в глаза. Наши бедра двигались в едином ритме, влажная кожа соприкасалась, конечности сплелись, а руки ласкали, ощупывали и любили. Мне это нравилось. Мне нравилось делать это с ним. «Погоди, погоди», — прошептал он. «Ты сейчас кончишь», — он поцеловал мои приподнятые в блаженные улыбки губы. «Но сначала я тебе позволю». Вот кто прятался за колорадкой. Он верил, что был монстром. Возможно, с другими женщинами так оно и было, но не со мной. На горизонте замаячил разговор, к которому мы оба не были готовы. Но пока было ясно одно. Он взял меня всю. Со всей страстью, кипящей в его теле. Он смотрел мне в глаза, целовал меня в губы, держал меня за горло и двигал бедрами. Магнус не просто занимался со мной любовью. Он занимался со мной любовью жестче, чем любой другой мужчина, что у меня когда-нибудь будет. Прикусив губу, я сосредоточилась на том, как он трется о меня, на длине его члена, что потирал основанием мой клитор, и на его упругой заднице. О боже, его задница была лучшим местом, за которое можно было ухватиться. Все эти напряженные мускулы, ягодицы, как два выступающих валуна, они сводили меня с ума, и его грязные разговорчики подливали масло в огонь. Да, вот так. Прими его, трахай его, грязная девчонка. Обольстительно мрачным голосом говорил он. Боже, посмотри на себя. Я могла лишь представить себе, как я выгляжу. Распутное создание с широко раскинутыми ногами, с трясущимися сиськами и сияющими в безрассудной страсти глазами, обожающее и, возможно, влюбленное. Ты моя, Тинсли. Никто никогда тебя не коснется, никто, кроме меня. Его фрикции усилились, ритм нарастал, вторя каждому его слову. Ты моя и ничья больше. Моя, Тинсли, моя, черт возьми, ты понимаешь? Да, навсегда. И я говорила искренне. Неважно, что будет дальше, за кого меня выдадут замуж, я принадлежала Магнусу Фальку до последнего вздоха. С каждым его словом, с каждой моей новой мыслью что-то менялось. Атмосфера вокруг нас уплотнялась, углублялась, наши тела сплетались во всех смыслах, сливаясь на невидимом уровне душ, становясь чем-то большим, чем наша разгоревшаяся страсть. При каждой фрикции, казалось, это большее разрастается в каждой клеточке нашего тела. Я чувствовала, как границы моего мира становятся шире, и там, где раньше было одиночество, теперь разливалось тепло и настоящее счастье. Он взял меня за руку и, сплетя пальцы с моими, положил наши руки мне между грудей. Потом он поцеловал меня, глядя мне прямо в глаза. «Кончи со мной, детка», — прорычал он. Его желание было для меня законом. «Боже правый, я могла кончить лишь от звука его голоса». Он лег на меня и задвигал бедрами в идеальном темпе. И я, глядя ему в глаза, словно бросилась со скалы, паря вместе с ним падая, падая для него. Чёрт, Тинсли! О, боже, чёрт! Он остановился, погрузившись на полную длину, и, запрокинув голову, прорычал мое имя. Когда он кончал, стиснув зубы, его мускулы напряглись, а тело затряслось. Я была так заворожена этим зрелищем, что забыла, как дышать. «Дыши, моя прекрасная!» Он поцеловал меня, лениво проведя своим языком по моему. Мы оба обмякли, его вялый член выскользнул из меня, но он тут же вставил в меня два пальца. «Ты не забыла выпить таблетки?» Он покружил кончиками пальцев по моему лону, пытая, возбуждая. Я помотала головой. Мы никогда не говорили об этом, но, естественно, он знал обо мне все. Я принимала таблетки, чтобы месячные не были такими тяжелыми, а он подписывал разрешение на доставку всех медицинских препаратов в академию. Он ввел в меня пальцы, вжал их, словно не хотел, чтобы его сперма вылилась из моего лона. «Ты пещерный человек!» Я закинула ногу ему на бедро, наслаждаясь тем, как он играет с моим телом. «Я хочу еще, если ты, конечно, сможешь. Старикам нужно время восстановиться, или тебе нужна Виагра?» В мгновение ока он оказался на мне, впиваясь зубами в мою грудь, высекая крик из моих легких. «Мы уходим». Он поцеловал отметину, оставленную его укусом, и посмотрел на меня. «Обратно в приход? Я не хочу ночевать в своей комнате. Мы можем провести с тобой пару недель и... Мы уезжаем». Он провел большим пальцем по моим губам. «Я беру тебя в горы».